Если x1, x2 – корни квадратного уравнения x квадрат плюс px плюс q равно нулю, тогда x квадрат плюс px плюс q представляется как произведение двух линейных сомножителей x минус x1 умножить на x минус x2. Если x1, x2 – корни квадратного уравнения ax квадрат плюс bx плюс c, тогда ax квадрат плюс bx плюс c представляется как произведение a умножить на x минус x1, x минус x2. Коэффициент a выносится за скобки.